279. Но немногие примут чувство как силу. Для иных чувство есть крыло моли. При таком понимании рушится все построение. Утешение не в том, что кто-то поручился за наше существование, но в том, что наша самая мощная посылка достигнет светлую цель.